Глава вторая. Стресс как трамплин для прыжка к прекрасному будущему. Решайся. Основная задача в жизни человека — произвести себя на свет, стать тем, кем он потенциально является. Самым важным продуктом его усилий является его собственная личность. Эрих Фромм. В этой аудиокниге мы много говорим о разрушительной силе стресса, о том, как с ним бороться. Может сложиться ощущение, что стресс — совершенно ненужная организму реакция, от которой нужно избавляться, а еще лучше прокачать персональный дзен настолько, чтобы не реагировать на события вообще. Однако это не совсем правильный вывод. Стресс — величайшее изобретение природы, своего рода охранная сигнализация, подключенная к нервной системе, как к квартире, обставленной ценными вещами. Стресс — то, что заставляет нас двигаться дальше, становиться лучше, меняться в правильном направлении. Проблема только в том, что им не всегда правильно пользуются. Собственно, как сигнализацией. Если установить ее, но не обращать внимания на ее сигналы, квартиру вполне может статься обворуют. А вы скажете, что система не работает. Чаще всего именно так и происходит со стрессом. Нервная система надрывается, пытаясь показать, что нельзя делать с жизнью, но мы виним во всем стрессы, а не себя. И вместо того, чтобы учиться расшифровывать сигналы, пытаемся отключить сигнализацию. А потом удивляемся, почему психика пустеет, не реагирует даже на радость или реагирует неадекватно, или вообще, почему тело внезапно начинает разрушаться в относительно молодом возрасте. Причина не в стрессах, а в реакции на них. Вы можете научиться считывать их, расшифровывать сигналы и менять направление. Можете подавлять, пополняя ряды клиентов, психотерапевтов и психиатров. Можете ловить только общий импульс и реагировать неадекватно, разрушая нервную систему и отношения с окружающими. Выбор только за вами. По большому счету, не так уж сложно понять, как работает нервная система, если есть желание и готовность уделить этому немного времени. Не сложнее, чем понять, как работает, например, ЖКТ. Например, вы знаете, что вас пучит от кальмаров. Вы же не будете заказывать их в рыбном ресторане за ужином с друзьями. Или упорно, раз за разом будете есть именно их и мучиться. Нет? Тогда почему вы считаете, что так можно поступать с нервной системой? Делать с ней то, что для нее неприемлемо, и надеяться, что она будет это выносить. Я надеюсь, что эта аудиокнига хотя бы отчасти поможет научиться распознавать сигналы, которые подает стресс, и менять жизнь в соответствующем направлении. Что может нам помочь понять стресс? Какой образ жизни вам больше подходит? С какими нагрузками, каким количеством общения в паре или отдельно и так далее? Подходят ли вам люди рядом с вами? Я сейчас не только о любовных отношениях, но и о друзьях, приятелях и коллегах. Подходит ли вам рабочий режим, в котором вы живете? Не пора ли снизить нагрузку, сократить рабочий день или добавить выходных? Подходит ли вам вообще тот род деятельности, которым вы сейчас зарабатываете на жизнь? Не пора ли посмотреть в другую сторону? Если в вашей жизни случается большое горе, как пережить его максимально продуктивно? Когда можно и нужно напрячься, собрать все силы, а когда чуть отпустить ситуацию, чтобы идти дальше? Как видите, стресс может помочь подсветить все стороны жизни, если к нему прислушиваться. И мало применять те приемы, которые помогут снизить вредное воздействие стресса. Если вы хотите действительно нивелировать его, нужно глобально менять образ жизни. Те приемы, которые мы обсуждали ранее, нужны, чтобы у вас было больше времени на правильные маневры. Это физиологический раствор, которым разводят слишком высокую концентрацию препарата. Но лечиться все равно придется, а значит, менять свою жизнь. Вы можете сказать, что и так все нормально. Можно принять антидепрессанты и освоить дыхательные практики, но стресс прекрасно определяет, что норма для вашей жизни, что поможет сделать ее максимально продуктивной, счастливой и спокойной в хорошем смысле этого слова, но не скучной, если вы сами этого не захотите. Проще говоря, зачем жить плохо, если можно жить хорошо? И в этом стресс — один из самых главных ваших помощников. Почему многие люди, даже научившись считывать сигналы, которые посылают тело и мозг, все равно остаются на месте? Потому что менять что-то страшнее, чем оставаться на месте и переживать стрессы, к которым они привыкли. Это может быть связано с пассивностью психики, не привыкшей к регулярным и здоровым нагрузкам. Да. Лень накрывает нас не только когда мы делаем вид, что не замечаем карту фитнес-клуб, покрывшуюся пылью на полке. Или предыдущие стрессы, которые вы не умели правильно переживать, настолько истощили вас, что нет сил на перемены. Как здесь не вспомнить, что плыть по течению может и мертвый лосось? Вы же не хотите ощутить себя снулой рыбой. Линия роста проходит аккурат по линии выхода из зоны комфорта. Как это ни странно, иногда зона комфорта — это не идеальное пространство, где стрессов нет, а место, где все стрессы привычны. Не рискнете пересечь этот рубеж, не узнаете, есть ли где-то жизнь, где стрессов меньше. Я уж не говорю, что точно не узнаете, на что вы способны. Вы все равно не сможете избегать стрессов, даже если запретесь в квартире, полностью изолировавшись от внешнего мира. Все равно найдется что-то, что запустит в организме стрессовую цепочку. Выкипевший суп, сосед, громко сморкающийся за стеной, плановое отключение горячей воды, мизинец, ушибленный об угол. Так что если стресс все равно неизбежен, и звенья в этой цепи будут ровно такими же, как при любом стрессе, почему бы не сыграть по-крупному и не пуститься во все тяжкие, делая стрессы вехами пути к новому себе? Ведь и выкипевший суп, и свадьба мечты станут для организма одним и тем же триггером. Но согласитесь, разница в том, что вы получите в итоге есть. Так что я искренне желаю вам не избегать стрессов и не проживать жизнь, в которой их не будет, а найти в себе силы рискнуть, познакомиться с ними поближе и стать счастливым. Не вопреки, а благодаря. Заключение. Пока мы живы, мы обречены испытывать стресс. Можно отнестись к этому как к еще одной из неприятностей, которую доставляет нам жизнь, а можно как к тайной силе, о которой пока знают не все. И вы один из немногих посвященных. Пока многие вокруг пытаются перебороть стресс, не умея слушать его и принимать в союзники, вы превращаете драку в изящный танец, берете сигналы стресса на вооружение и укрепляете себя с их помощью. Помните, все есть яд и все лекарство. Вот и со стрессом также. Отнеситесь к близкому знакомству с ним как к увлекательному квесту, в конце которого, если вы пройдете его до конца, не сбежите, не свернете, не застрянете на каком-то этапе, получите приз. Жизнь, в которой сможете максимально реализоваться, стать именно таким, каким вас задумывала Вселенная. Неплохой подарок, не правда ли? И точно стоит того, чтобы попробовать его получить.